Глава 18. Маша вздрогнула, когда раздался лязг замка. И так еле дышала, пока бес умничал и не хотел уходить. И сейчас смотрела так испуганно, будто в ловушку попала, как загнанный зверек. Наивная мышка. Так и не поняла до сих пор простой истины. Демьян разорвет любого, кто к ней прикоснется. Пока внутренний монстр хочет ее, она в его власти. Считай его собственность. А своего он никому и никогда не отдаст. Провел подушечками пальцев по щеке и спокойно, насколько это можно было в его состоянии, произнес. «Не бойся». Наклон головы в сторону и легкие касания пальцами кожи на лице малышки, отчего кровь снова забурлила по венам. Бес не страшный, и он не обидит. «Я не боюсь». В голосе девчонки появилась уверенность, и это порадовало. «Надо будет бесу по шее настучать, чтобы перестал ее пугать. Устрашающие татуировки и грозная физиономия даже мужиков пугали до дрожи в коленях. А тут милая беззащитная девушка. Наивная еще, хоть и хочет казаться взрослой и умудренной жизнью барышней». Он улыбнулся, глядя в эти шоколадные глаза, что манили своей бездонностью и честностью. Давно Демьян такого не встречал. Хотелось в них утонуть и раствориться, чтобы излечила израненную душу и спасла от этого чертового адреналина. «Завтрак отменяется», — произнес на выдохе, прикрывая глаза. Больше всего на свете ему хотелось послать весь мир нахрен и остаться с мышкой наедине. Сейчас. Возможно, этого будет достаточно, и внутренний демон угомонится, получив, наконец-то, свою добычу. «Я в душ, а ты одевайся». Резко, как будто отдавал приказы, выдал и тут же мысленно стукнул себя по голове. Ну что он творит? Зачем так грубо с ней? Ведь она, по сути, ни в чем не виновата. Ни в его жажде обладать ею, ни в его чрезмерной агрессии, которая с неимоверной силой рвется наружу, ни в том, что он боится остаться с ней наедине. Хочет ее безумно, но внутренний стоп-кран срабатывает, удерживая Демьяна в тонусе. Еще будет время. Маша никуда не денется, а вот ему, демону, надо разобраться со своими проблемами. Для начала. Сам же бой просил. К чему теперь сопли развозить? Надо же, демон боится с маленькой мышкой находиться в закрытом помещении. Кому рассказать не поверит. Еще и засмеют. Эти умеют поиздеваться над слабостями демона. Один бес чего стоит, ему только попади на язык, и так уже спалился с Машей по полной программе. Когда он самолично отвозил девушку? Утром после страстной ночи, проведенной вместе. Еще и по имени назвал, перед этим прикрывая своим телом от посторонних глаз. «Я могу добраться сама». Мария уже взяла себя в руки, возражая Демьяну в лицо. Челюсти у парня сжались, а мышцы напряглись. Больше всего на свете он не любил, когда ему перечили. Что сложного одеться и подождать его? Чему эти глупые, никому не нужные сопротивления? «Могу пожелать только удачи», — выдал и отстранился. Повернулся к девушке спиной и направился в ванную. Правда, на пороге остановился, замер на пару секунд, пытаясь сдержать эмоции, а после повернул голову в сторону Марии и проговорил. «Только в мотеле полно пьяных идиотов, которые не в курсе о наших с тобой отношениях. Можешь нарваться на крупные неприятности». Сделал намеренно паузу, наблюдая, как Маша опустила глаза в пол. «Если надумаешь бежать, то спасать не буду». Отвернулся и вошел в ванную, закрыв за собой дверь. Холодный душ творит чудеса. Мозг начинает работать, рациональные эмоции остывают, и даже возбуждение проходит. Не сразу, но постепенно Демьян взял себя в руки. Вышел из душа, промокнул полотенцем капельки воды, повязал его вокруг бедер и направился в комнату. Парень был уверен, Мария не сбежит. Больше испугается пьяных парней, чем оставаться с Демьяном наедине. И не ошибся. Девчонка сидела на кровати, уже полностью одетая. Мазнул по ней взглядом, задержавшись на время на стройных ножках. Чулки, мать их. Как же он хотел увидеть, как Маша будет их надевать. Безумно, до дрожи в конечностях, жаждал взглянуть на это. Почему-то именно Мария вызывала в нем подобные желания. Раньше не замечал за собой столь пристального внимания к чулкам на женских ногах. Но есть да есть, что тут возбуждающего. Глубокий вдох, резкий выдох, и Демьян направился к шкафу, чтобы больше не поддаваться соблазну. Скинул полотенце, оставаясь в чем мать родила. И хоть стоял он спиной к девушке, однако прекрасно расслышал негромкий стон. А после еще один. Улыбнулся, еле сдерживая желание повернуться и самолично убедиться. Маша за ним наблюдает. Значит, есть шанс направить разговор в нужное для него русло. Быстренько оделся, чтобы и дальше не соблазнять девушку. У тебя еще много времени будет, мышка. Успеешь рассмотреть и даже пощупать. Можешь и попробовать. Демьян не против. От одной только мысли о нежном язычке малышки на его члене хотелось громко зарычать. Но мечтать, как говорится, не вредно, а ему сейчас нужно сосредоточиться на бое. Кстати, и Машу надо не забыть позвать, а уже потом можно отрываться по полной программе. «Ой», — произнесла девушка, когда они шли по коридору. Одна из дверей внезапно открылась, и пьяное тело едва не свалилось прямо на мышку. «Аккуратнее!» Демьян толкнул парня в грудь, и тот завалился назад в комнату. «Я же говорил...» Закрыл дверь, взял Машу за локоть и повел дальше по коридору, что полно пьяных идиотов. «С тобой не страшно». Симпатичная мышка подняла на него взгляд и улыбнулась. Демьян приподнял одну бровь, наблюдая за девушкой. Смелая какая. Надо же, не устает его удивлять. То боится, то открыто вызов бросает. Да уж, с мышкой не соскучишься. Еще бы привыкнуть к ее регулярным сменам настроения. «Уже не боишься меня?» Криво улыбнулся, открывая перед девчонкой двери центрального входа. «Я никогда тебя не боялась». Мария явно кокетничала, и это ему нравилось. «Да ну!» Опять она его удивила и даже рассмешила. Раньше дрожала, как осиновый лист, глаза наполнялись испугом, а сейчас пытается переубедить в обратном. Смешная, но при этом смелая мышка. Раньше он был другого мнения о ней, и только сейчас понял одну простую вещь. Он хочет знать о ней все, вплоть до размера обуви и трусиков. И вот кто бы спросил, зачем ему надо, он бы честно ответил: «Идите нахрен». «Ты просто меня неправильно понял. Я же уже объясняла», печально вздохнула, а после почему-то замерла, когда Демьян уверенно подвел ее к своему автомобилю. Не помнит он объяснений и до сих пор не понимает ее. Девушку, которая слишком резко ворвалась в его довольно размеренную жизнь, пытаясь внести в нее сумбур, полный и не поддающийся контролю. Фары мигнули, приглашая вовнутрь, однако девчонка вдруг резко напряглась. Что опять не так? К чему этот ступор, когда парня разрывает на части? И так мысли одолевают второй день подряд, пытаясь найти ответы на важные вопросы. Однако ответов нет, а вопросов становится еще больше. С одной стороны, дурацкая встреча, которую никак нельзя отменить или перенести, а с другой — прекрасная мышка. От одного взгляда на нее у Демьяна сносит башню. Адреналин так и норовит зашкалить за предел, хотя бы еще какое-то время побыть с ней наедине. Но мышка опять тормозит, будь она неладна. Как же задолбали демона эти глупые качели в ее настроении. «Чего стоим?» Он открыл переднюю пассажирскую дверь, наблюдая, как Маша снова занервничала. «Прошу». Галантно сделал жест рукой, приглашая девчонку занять переднее пассажирское кресло и игнорируя ее нервозность. «Я лучше вызову такси». Она смотрела ему в глаза, не желая подчиняться. Упрямая, но слишком желанная, чтобы ее сейчас отпускать. Но и тормоза не железные. Еще немного, и Демьян сорвется, не слушая доводов разума. «Она меня уже достала», — орал внутренний монстр. «Раздень ее и трахни». Его приказы раздражали еще больше, чем сопротивление девчонки. Да он не против, только вот последствия потом будут плачевными. Разгребать замучается, если сейчас поддастся сиюминутной вспышке. За свои слова надо отвечать. Ему ли не знать, поэтому желания, инстинкты, а также требования внутреннего демона пока откладываются на время. Чуть позже парень готов их рассмотреть и даже часть из них реализовать. Но пока... У меня нет времени сейчас с тобой спорить. Два шага вперед, испуганный взгляд мышки и цепкий захват ее руки. Однако тут же в голове яркая картинка. Маша, синяки на шее, ключицы, животе, и мужские пальцы сами собой медленно разжимаются, но не отпускают. «К тому же ты хотела поговорить», — улыбнулся, переводя разговор в шуточное русло. «А то сейчас будет перебор с давлением. И так не пойми, чего боится эта странная малышка, хоть и пытается опровергнуть сей факт. Так и норовит сбежать, как будто Демьян на эшафот ее ведет». «Так не спорь». Мышка до победного сопротивлялась, теперь уже явно демонстрируя свое раздражение. «Езжай по своим делам, а я доберусь сама. Только адрес...» «Ой!» — вскрикнула, когда он снова схватил ее за руку, чуть выше локтя, и притянул к себе. «В машину садись и не доставай меня», — зашипел ей прямо в лицо. И снова картина с синяками, будь они неладны. Тяжелый вздох и уже спокойнее. Передумала вопросы свои задавать. «Откуда ты?» «Догадался». Резко оборвал, не сводя с нее взгляда. «Будем спорить или все же поедем?» Маша сверкнула глазами, ничуть не испугавшись его вспышки агрессии. Вздернула подбородок и, выдернув руку, направилась к автомобилю. Демон закатил глаза, мотая головой из стороны в сторону. Хлопнула дверь, и парень рассмеялся, выпуская наружу накопившиеся эмоции. Вот чего, спрашивается, она упрямится. Какого хрена мозг ему выносит с утра пораньше, когда и так проблем выше крыши? Еще одна головная боль, которую сам себе и нажил. Но что-то его останавливало послать Машу куда подальше. Какой-то невидимый магнит притягивал к мышке, а внутренний голос настойчиво твердил. С ней что-то не так. Интуиция, мать ее, никогда не подводила демона. Да и в людях он научился разбираться, но с этой малышкой все шло наперекосяк. Ладно, возможно, разговор по душам, пока будут ехать к ее дому, расставит все по своим местам. Сейчас им точно никто не помешает. Не влезет с советами, не прервет затянувшийся поцелуй и не станет доставать своими нравоучениями. Демьян провел рукой по волосам, затем по лицу, успокаивая в край расшатавшиеся нервы. В последнее время никак не получается расслабиться. Даже ночь с мышкой, которая, казалось бы, должна была принести желанную разрядку, еще больше все усугубила. Задолбала. Фыркнул и направился к водительской двери. Как же меня все задолбало. Залез в салон, завел двигатель и резко сорвался с места.